выстрел в самую душу, как только что по врагам. Богоборцам разрушен, сегодня последний храм. Еще раз не осекся, и в точку попав, усоп. Было, стало быть, сердце, коль выстрелу следом стоп. Зарубежье встречаюсь. Ну, казус, каков фугас! Значит, тоже сердца есть, и с той же, что и у нас, выстрел в самую точку, как в ярмарочную цель, часто левую мочку, отбривши с женой в постель. Молодец, не прошибся, а женщины ради, что ж, и Елену паршивкой, подумавши, назовешь. Лишь одним, зато знатно, нас лифовец удивил, только вправо и знавший, палить-то, а тут сливил. Кабы в правую, сверг бы ланцетик, и здрав ваш шеф, выстрел в левую створку, ну, в самый те центропев.